Глава 11. Начавшиеся пиром, а закончившиеся кровью. В детинце было оживленно, по-хорошему. К пиру готовились. В трапезной уже собрали стол. Праздновать должны были Рерих с варягами, но киевских дружинников тоже пригласили. Их было намного больше числом, чем варягов, но так по обычаю. Было бы званных побольше, накрыли бы и во дворе. А если по-настоящему большой праздник, то и снаружи угощения выставляли. Этим вечером пировать планировали укромно. Вместо князей сели воевода Внеслав и Рерих. Дальше кто где, не чинясь, потому что почти вся старшая киевская грить ушла с князьями, а боярство, жречество, иноземцев и прочих важных персон на пьянку не звали. Закрытое мероприятие только для своих. Хотя свои тоже бывают разными. Дружина Рериха расположилась и варяжская родня, осевшая в Киеве, по одну сторону стола. Киевские дружинники и иные приглашенные по другую. Среди последних трое вернувшихся из Константинополя Нурманов, отслуживших в личной гвардии императора Византии. Этих то ли тоже попросили подождать возвращения великого князя, то ли они сами желали предложить ему службу. За стол их не звали, сами пришли. Сели на киевской стороне, потеснив дружинников Смислава. Те противиться не рискнули, с такими ссориться себе дороже. Высокомерие в этих троих хватило бы на десяток обычных спесивых Нурманов. А степень, исходящая от троицы угрозы, просто зашкаливала. Если бы не это, Сергей охотно бы с ними поболтал. Ему была чрезвычайно интересна жизнь Великой Империи. Сергей уже знал, что правит там лев-философ, правитель многомудрый, однако крайне неудачливый в военном деле. Он был бит не только арабами в Сицилии, но и булгарами на его же территории. Причем так основательно, что платил теперь булгарскому кесарю Симеону дань. И судя по тому, что Сергей слышал от херсонского купца в печенежской загородке, одной только данью булгарский кесарь ограничиваться не собирался. И с большим интересом поглядывал на херсонскую Фему, которая была намного ближе к булгарам, чем к метрополии. А константинопольскому автократору пофиг. Судя по тому, что слышал Сергей, главной темой константинопольской политики были не текущие и грядущие военные потери, а борьба императора за право заключить четвертый брак. Если все и впрямь так, как говорили побывавшие в Константинополе купцы, то становится понятно желание Олега подергать восточно-римскую волчицу за вымя. Но Византия есть Византия. Политическая обстановка там меняется быстро. И недавние варанги наверняка в курсе розы политических ветров Палатина. Варанги – наемники-гвардейцы на службе императора Византии. Скандинавов среди них было довольно много. Сергей задумался и не услышал начала очередного тоста. Сидевший слева от Сергея Солн пихнул его в бок, вернув в текущую действительность. «Особо хочу сказать о вое нашем варте», — провозгласил Рерих. «Отрок сей выручил нас дважды. Первый раз, когда упредил о близости ворога, а второй, когда, вырвавшись из полона, не только поведал о коварной засаде, но и пособил разбить врагов, кое числом превосходили нас вчетверо». Сергей поспешно вскочил и поклонился. Вежливость требовала. Поймал заинтересованные взгляды бывших императорских гвардейцев. «Что сказал?» — спросил Машек. Сергей перевел. «Обо мне ничего», — проворчал Хузарин. «А мы с тобой вместе от печенегов бежали и били их вместе. Не пойду я к вам в дружину». «Был бы ты в дружине, княжич непременно бы тебя упомянул», — заметил Сергей. «И нечего тебе обижаться, это только слова. Долей-то тебя не обидели?» «Это да». Машек повеселел. «Слушай, а девки ваши где?» Девок и впрямь не было. Подавали на перу пацаны, из дружинных детских. На Перу вообще не было женщин, хотя тот же Внеслав наверняка женат. В другой ситуации Сергей счел бы это плохим знаком, но вероятность коварного нападения киевских дружинников на варягов Рюриха была равна нулю. Все присутствующие на Перу, если не друзья, то как минимум союзники. Так полагал Сергей, однако далеко не все пирующие были того же мнения. И очень скоро ему предстояло это узнать. «Не знаю я, где девки. На кухне, может быть. Найдем мы девок, не беспокойся. Я хочу сейчас». Машек поднялся. На ногах он стоял твердо, но Сергей видел, что друг малость перебрал. А может и не малость, он же мелкий. Много ли такому надо? Ты куда? Девку найду. Да? А как договариваться будешь? Ты же языка не знаешь. А зачем? Хузарин криво ухмыльнулся. У меня есть вот. Он похлопал по кошелю на поясе. Серебру ни одна не откажет. И решительно двинулся к выходу. По походке и не скажешь, что пьян. Пойти за ним или нет? Беспокоиться вроде не о чем, серебро и впрямь помогает договариваться. Или все же проводить? Это ж Машек, самоуверенность, вспыльчивость и алкоголь, рискованный коктейль. Вдруг обидит кого-нибудь. «Вард, чего сидишь, будто сыч? Выпей с нами!» Наслав. Лыбится во все зубы. Братина с медом в руках. Откажешь — обидится. А темперамент у Наслава похуже, чем у Машега. Вскипает в раз. Да и зачем отказывать? А давай. Это ж пир. На Перу пьют да веселятся, поют и танцуют. Хмельной мед пах диким полем. Возможно, Сергей не прав насчет темперамента. Ему тоже не всегда удается держать подростка в узде. А если уж его умудренной жизнью разум пасует перед гормонами? Сергей глянул в сторону княжича. Тот был как скала, спокоен и тверд. Обсуждал что-то с киевским воеводой. И не скажешь, что он лишь на год старше Наслава. Что это? Генетика? Осознанное с детства осознание «ты рожден править»? «Спляшем, Вард!» «Да запросто!» «Гладкий ты глянь! Сварогова сила!» «Да глянь ты, это ж Хузарин!» «И чего?» Княжий отрок дрочила гладкий, прозванный так за отсутствие растительности на физиономии, поставил недопитую кружку и нехотя посмотрел в указанном приятелем направлении. «Ну, Хузарин, и чего?» Дрочила запихнул в рот кусок пирога с рыбой и заработал челюстями. «Ну, а что еще делать на Перу? Пить, жрать. Ну, и девки какой-нибудь подол задрать». Но это опосля, когда со стола подметено. Так не было Хузарина у варягов, когда они с нами шли. Дрочила прожевал, проглотил, допил и постучал пустой кружкой. «Эй, малой, ну-ка!» «Так он, может, не их, только сидит с ними». «И чё?» «Давай его убьем». «Ты доверху лей», — велел гладкий детскому. «Чё сказал, не расслышал?» «Давай его убьем», — говорю. «Ты дурной столок?» — покрутил пальцем отрок. — На что он тебе сдался? — Ненавижу, Хузар! — Да кто их чванливых любит? Дрочила пригубил мед, вроде неразбавленный. — Гляди у меня! — на всякий случай строго сказал он детскому. — Хузары моего прадеда убили, — горячился ставок. — А у меня деда двоюродного, и чё? — Война аж! — Отмстить! — Отмстили уже, пожал широкими плечами гладкий. — Отмстили и замирились! — А потом опять отмстили и обратно замирились. Ныне с хузарами мир. Порушить его хочешь? Так иди к батьке Олегу и скажи. Мол, желаю я отрок ставок с хузарами задраться немедля. Он тотчас дружину на конь, а тебя в воеводы. За место Внеслава. Хе-хе-хе-хе. Тебе смешно, обиделся ставок. Они бабку мою ссильничали. Я, может, за рог дал, за род свой отмстить. Ну так иди на хузарские подворья. «Да и сам какой-нибудь подол задери», — посоветовал гладкий. Ему было хорошо. Отрок откусил свининки, заел капусткой, подумал немного и спросил с подначкой. «Так ты ставок у нас выходит хузарских кровей?» «А я думал, что это мой дружок так с луком ловок». «А вот оно как выходит». «Нет во мне крови хузарской», — возмутился ставок. «Вытравили бабки плод. а хузарина этого я убью. С тобой или без тебя, раз ты мне не друг больше». «Друг я, друг, уймись!» Драчила похлопал приятеля по спине, оставив на рубахе жирные пятна. «Только не нравится мне, что хузарин этот с варягами сидит. Может, другого убьешь? В Киеве хузар как вшей на дохлой крысы». «Этого хочу», — буркнул Ставок. «Я решил». Драчила гладкий прожевал, проглотил и предложил. «А может, не обязательно его убивать? Бабку твою не убилишь? Может, ты его тоже сильничаешь?» Ставку идея не понравилась, головой замотал. «За убийство, по правде, вера большая, если узнают», — не сдавался Драчила. «Так и за насилие тоже». «Это если баба», — рассудительно произнес Драчила. «А про молоденьких хузар в правде нет ничего. Да и вот что. Помнишь, в том году Нурман мальчонку из смердов как бабу оприходовал? И виру ему наш батька назначил 10-ю от гривны, да дюжину белок родне в отступное». «Ну, не знаю», — заколебался отрок. «Я допреж как-то с бабами только». «Не боюсь, дело не хитрое. И хузарчонок этот, ты сам глянь, поневу на него надень, от бабы и не отличишь». Ставок глянул, призадумался. Предложение вроде правильное, но он, Ставок, и впрямь только с бабами умел. «А ну как не получится?» И тут хузарчонок встал и пошел на выход. Он был еще мельче, чем казалось, пока за столом сидел. И вдобавок рядом с ним больше не было варягов. Это решило дело. «Ты со мной?» «Да уж придется», — вздохнул Гладкий, неохотно отрываясь от еды. «А то зашибешь его ненароком». Искать девку хузарин отправился по запаху, на кухню, и убедился, что не ошибся. Девок здесь хватало, и все как на подбор. Прям глаза разбегались. Разохоченный хузарин выбрал сразу двоих. Серебряная монетка, брошенная самой крикливой бабе, опознанной как старшая, и полдела сделано. Еще пара монет, и выбранные девки разулыбались, обтерли руки и отправились с ним. Машек не ошибся, предположив, что серебро — переговорщик, не нуждающийся в знании языка. Вдобавок он был воин и красавец. Во всяком случае, так ему говорили девки, которых он брал раньше. Стало быть, он мог бы и без серебра обойтись, но так девки будут лучше стараться. Куда идти, они знали. «Вы куда?» — ухватил Гладкого за рукав сосед по столу, киевский отрок Душаня. «Да вот, Ставок хочет хузарчонка поучить, чтоб дорогу к нам в детинец забыл». «А дело?» — одобрил Душаня. «Не затем батька их от земель наших отваживал, чтобы они ныне с нами за одним столом пировали». У полянина Душаня счет к хузарам был не меньший, чем у полянина Ставка. И еще двое к ним присоединились — братья Дрыговичи. Родня их под хузарами не стенала, однако забава намечалась недурная. Почему бы и не поучаствовать? Хузарина нашли быстро. На кухне сказали, ушел с девками позабавиться. А куда ходит позабавиться, отроки знали досконально. Чай не первый год в детинце живут. Гладкий откинул полог клетушки и приложил ладонь к губам, призывая к тишине. Голая гладкая девка, увидав пятерых отроков, попятилась, но не закричала. Все пятеро были ей знакомы, и не только лицом. А еще она была послушной холопкой. Велено молчать, она и молчит. Хузарчонок времени не терял. Ухватил вторую девку двумя руками за широкие бедра и драл со всем пылом юности. Та, зажмурившись, постановала от удовольствия. Некоторое время отроки наблюдали, как трясутся сиськи, поставленные на четвереньки девки. Потом Гладкий пихнул Ставка в бок и шепнул. «Удача с тобой! Вишь, он уже и встал как надо. Тебе только пристроиться!» Ставок осклабился. Сомнения насчет «выйдет-не выйдет» пропали. Возбудила, понятно, не голая тощая задница хузарина, а сочные девкины телеса и стоны эти. Ставок пошел к ложу, развязывая гашник штанов. По пути отпихнул боевой пояс хузарчонка, брошенной на лежавшие на полу портки. Встав позади, прикинул, что дальше. Опыта мужеложества у ставка не было. Девка заорала басом. Хузарчонок охнул и замер. Ставок решил момент подходящий и ухватил хузарчонка за ягодицы, растягивая их в стороны. И все пошло не так. Хузарчонок дернулся, ставок не сумел удержать скользкую от пота задницу. И равновесие не удержал, повалился на девку и заорал от нестерпимой боли. Юрки, как хорек хузарчонок, мало того, что вывернулся, так еще и успел дотянуться до боевого пояса ставка, выдернуть из ножен кинжал и воткнуть отроку в мошонку. Что было дальше, ставок уже не видел. Боль застила все. Четверо парней, каждый из которых был на голову крупнее Машега, растерялись. Мелкий хузарин был страшен, как разъяренный дикий кот, только что не шипел. Но растерялись они лишь на мгновение. Когда Машек бросился на них, сработали воинские привычки. Подвернувшийся под руку табурет защитил Душаню от кинжала. Разошедшиеся в стороны братья Дрыговичи ухватили мелкого хузарчонка за руки, ударили с размаху о столб, швырнули обмякшего на пол и принялись пинать. Душаня к ним присоединился. Драчила же кинулся на помощь другу, который клочом свернулся на полу, зажав руками пах, и визжал от боли. Сплясать не получилось. Даже гул и гомон пиршественные залы не сумел полностью поглотить истошного вопля. Пирующие не обратили на него внимания. Ну, орет кто-то и пусть, дел-то. А Сергея словно током ударило. Машек. К стойке с оружием, меч в руку и бегом. Услышал вслед запоздалое «Вард, куда?», но не отреагировал. Интуиция жгла, надо торопиться. Бежал на крик и очень удивился, когда увидел, что вопит не Машек. Орал незнакомый парень без штанов, над которым навис еще один, и, судя по реакции крикуна, делал с ним что-то неприятное. Тут же две голые девки. Одна на полу, вторая прижалась к стене. Обе перепуганы до усрачки. И еще тройка парней, которые деловито месят ногами четвертого, голого. «Машега! Убить всех!» Сергей рванулся вперед, поскользнулся на луже крови, и выпад пришелся в никуда. Зато Сергей врезался в одного из тех, кто пинал, и сумел удержать равновесие. Вес у Сергея был невелик, зато разгон изрядный. Парня бросило вперед, и он, споткнувшись о свернувшегося клубком Машега, влетел головой в живот охнувшему товарищу. Третий, которым оказался Душаня, попятился сам, увидав острие клинка в опасной близости от собственного носа. «Отошли от него! К стене отошли!» Повысив голос, чтобы перекричать вопли окровавленного, приказал Сергей. На Машега он не смотрел. Понимал, стоит хоть на миг отвести взгляд, и киевляне схватятся за оружие. Мечей при них не было, однако ножи на поясах имелись. И пусть нож против меча слабоват, но их трое, все бойцы. «Ты чего, малой, дурных грибов нажрался?» с угрозой бросил один из киевских. «Смерти ищешь?» «Я тебе не малой, а отрок варяжского князя Стемида!» выкрикнул Сергей. Голос сорвался, и выкрик оказался звонким и несерьезным. Зато серьезными для опытного глаза выглядели меч и стойка. Киевские дружинники кое-каким опытом обладали, и лезть на рожон, вернее, на клинок, не торопились. Сергея они узнали, да и одного только имени Стемида хватило бы. Убить юнца у них, скорее всего, получилось бы, но платить виру за него не было ни малейшего желания. Да и с варягами ссориться страшновато. А главное, из-за чего? Из-за недобитого хузарчонка? Драчилу Сергей проворонил. Всплеск адреналина, и он напрочь забыл о том, что за спиной кто-то еще. Душаня и братья Дрыговичи видели, как Гладкий подкрадывается к юнцу, но виду не подали, глазом не моргнули. Так что, когда Драчила схватил Сергея, для последнего это было полной неожиданностью. равно как и прижатый к горлу нож. Нет, убивать варяжского отрока Гладкий не собирался, только пригрозить. «Железо брось, малой, не то уронишь!» Сергей понял, что шансов у него нет. Держали его крепко, нож у горла был острый. Секунда нужна, чтобы перекинуть меч на обратный хват и кольнуть за спину. А горло перехватить — одно движение. А тут еще трое у стены за ножи схватились. Додумать Сергей не успел. «Отпусти его, живо!» Драчила развернулся вместе с Сергеем. Увиденное киевлянина не порадовало. Варяги, Шибрень и Наслав. Всего двое, но этого более чем достаточно. «Ты глухой, что ли? Хочешь, чтобы я твои кишки вот на это дерево намотал?» Наслав постучал клинком по опорному столбу. Шибрень, опоясанный гридень, не сказал ничего, только смотрел. Но взгляд этот на Драчилу подействовал сильней, чем угроза варяжского отрока. Объятия его разжались, и Сергей получил свободу. «Что тут было?» — спросил Шибрень, бросив взгляд сначала на подвывающего ставка, потом на избитого Машега, рядом с которым присел Сергей. Душаня нашелся первым. Хузарчонок со ставком девок не поделили, а он, дурной, нет бы миром решить, ножом его ударил. И на нас кинулся. Мы его поучили немного, а тут ваш прибежал, он показал на Сергея, и сразу на нас с мечом. А спорить его версию было некому. Машек без сознания, а спрашивать у остальных киевлян бессмысленно. «Ты лжешь», — заявил Сергей. «Тебя тут не было», — пожал плечами Душаня. «И Шибреню. Мы с вашим вежливо обошлись. Гладкий придержал его немного, а то взялся бы нас рубить, пришлось бы нам его того. А нам это ни к чему». Варяги убрали мечи в ножны. Возразить было нечего. «С этим что?» — спросил Шибрень, кивнув на скрючившегося ставка. «Беда с ним!» — покачал головой Гладкий. «Хузарчонок его, считай, охолостил. За такое и 20 гривен мало будет». Поставленный диагноз явно огорчил пострадавшего, потому что тот взвыл с новой силой. «Наш как, живой?» — спросил Шибрень у Сергея. Киевляне тут же напряглись. Слово «наш» им совсем не понравилось. «Живой пока. Побили его сильно». Сергей сдернул с ложа покрывало и накрыл друга. «Надо его к родне отвезти», — решил Шибрень. «У хузар лекари хорошие. Если важного не отбили, должен поправиться». Ничего важного Машегу не отбили, но досталось ему по полной. Треснувшие ребра, вывихнутая челюсть, сломанный нос, сотрясение мозга неслабое. Даже удивительно, что почки не отбили. Вся спина у Машега черная от кровоподтеков. Но крови в моче не было, и хузарский лекарь пообещал, что парень выправится. Молодой, крепкий. Так что через месяц-полтора снова станет пригодным для воинской работы. Ставку неудавшаяся месть стоила дороже. Хорошее в его состоянии было только одно — он не умрет. Хотя сам ставок полагал, лучше бы умереть, чем вот так. И друзья-дружинники были с ним полностью солидарны. И что особенно скверно, такого же мнения придерживался и воевода киевский Внеслав.